Элис Монро. «Денег как грязи». Перевод Елены Калявиной. Читает для вас Артем Назаров. Тем летним вечером 1974 года, пока к самолету подавали трап, Карен сняла с багажной полки рюкзак и кое-что из него вытащила. Черный берет, который она натянула так, что тот съехал на один глаз, красную помаду, которой она накрасила губы, глядясь в иллюминатор, как в зеркало, в Торонто уже стемнело, и длинный черный мундштук, чтобы зажать в зубах при первой удобной возможности. Берет и мундштук Карен стащила у мачехи, они были частью образа нежной Ирмы. Мачеха наряжалась Ирмой на костюмированной вечеринке. А помаду Карен сама купила. Она прекрасно знала, что видом своим на половозрелую никак не потянет. Зато хоть не похожа на ту десятилетку, что садилась в самолет на исходе прошлого лета. Никто в толпе не приглядывался к ней, даже когда она закусила мундштук и скривила губы в зловещей ухмылке. Все были слишком озабочены, смущены, обрадованы или растеряны. Многие тут и сами казались ряжеными. Чернокожие парни, щеголявшие в ярких балахонах и вышитых шапочках, старушки в покрывалах на головах, присевшие на свои чемоданы хиппи, все как один в рванине и бусах, а еще на какое-то совсем короткое время Карен затесалась в толпу мужчин в широкополых черных шляпах, угрюмые лица, обрамленные пружинистыми маленькими локонами. Хоть и не положено, но встречающие все равно просочились в зал ожидания сквозь автоматические двери. По ту сторону багажной ленты Карен высмотрела свою маму, Розмари, которая пока что ее не заметила. На Розмари было длинное темно-синее платье в золотистых и оранжевых полумесяцах. Свежеокрашенные черные-причерные волосы матери были начесаны и громоздились на голове шатким птичьим гнездом. Помнится, когда Карен уезжала, мать была гораздо моложе и не такая жалкая. Карен окинула взглядом пространство у матери за спиной, ища Дерека. Отыскать в толпе Дерека обычно не составляло труда благодаря его росту, сияющему лбу и светлым волнистым локонам до плеч. А еще этот его ясный решительный взгляд и насмешливый рот, и умение стоять как вкопанный. Не в пример Розмари, которая дергалась, вытягивала шею и озиралась, теперь ошеломленно и разочарованно. За спиной у Розмари Дерека не оказалось, да и нигде поблизости, если только он не отлучился в туалет. Карен вынула мундштук изо рта и сдвинула берет на затылок. Раз Дерека нет, то шутка потеряла всякий смысл. Шутить таким манером с Розмари, только усугублять ее смущение. На вид она и так достаточно сбита с толку, даже потеряна. «Губы намазюкала», — сказала Розмари, глядя на дочь ослепленными влажными глазами. Она обняла дочку рукавами-крыльями и окутала Карен ароматом масла какао. «Только не рассказывай мне, что отец позволил тебе красить губы». «Я хотела вас разыграть», — сказала Карен. «А Дерек где?» «А нет его», — ответила Розмари. Карен углядела на транспортере свой чемодан. Она нырнула в толпу и, угрём проскользнув меж тел, стащила его с ленты. Розмари хотела ей помочь его нести, но Карен сказала: «Ладно, ладно». Вместе они протолкались к двери и прошли мимо всех тех встречающих, кому не хватило духу или настойчивости пробиться внутрь. Молча мать и дочь вышли наружу в горячий ночной воздух и направились к стоянке. Тогда Карен сказала: «В чем дело? У вас с ним что, очередной шквал приключился?» Шквалами Розмари и Дерек называли ссоры и стычки, которые случались между ними в процессе весьма нелегкой совместной работы над книгой Дерека. «Мы больше не видимся», — ужасающе безмятежно произнесла Розмари. «И больше не работаем вместе». «Да?» — сказала Карен. «Хочешь сказать, что вы разбежались?» «Да, если такие, как мы, способны разбежаться». По всем дорогам в город текла красная извивающаяся река тормозных огней автомобилей, а навстречу ей из города вытекала белая река автомобильных фар. Реки переплетались в том месте, где эстакада развязки проходила прямо над потоками внизу. В машине Розмари не было кондиционера. Не потому, что Розмари не могла себе его позволить, а потому что она не доверяла кондиционерам. Все окна пришлось открыть, и шум автострады тек сквозь салон в густом загазованном воздухе. Розмари терпеть не могла ездить по Торонто за рулем. Раз в неделю, когда нужно было приезжать в издательство, в котором она работала, она отправлялась в город на автобусе, а в другие разы ее возил Дерек. Карен благоразумно помалкивала, пока они ехали по автостраде от аэропорта и на восток по 401-му шоссе, а потом свернули миль через 8 или 9 нервно напряженного внимания Розмари на второстепенную трассу, ведущую туда, где Розмари обитала. «Так значит, Дерек ушел?» — спросила Карен. «Уехал путешествовать?» «Нет, насколько я знаю», — сказала Розмари. «Правда, я бы и не узнала. А Энн? Она все еще там?» «Наверное», — пожала плечами Розмари. «Она никуда не выезжает. А вещи свои он забрал?» Дерек принес гораздо больше вещей, чем было необходимо ему для работы над кипами рукописей. «Книги, разумеется, не только те, что нужны для работы, а еще книги и журналы, которые он читал в перерывах между работой, чаще всего валяясь на кровати Розмари. Пластинки, которые он слушал. Одежда, обувь, если ему вздумается прогуляться в зарослях. Таблетки от поноса или головной боли. И даже инструменты и всякое барахло, чтобы строить шалаш или беседку. В ванной лежали его бритвенные принадлежности. А еще зубная щетка и специальная паста для чувствительных десен. Его кофемолка стояла на рабочем столике в кухне. А та, что купила Энн, поновее и покруче, осталась на столике в кухне того дома, который все еще считался его домом. «Все подчистую», — сказала Розмари. Она свернула к еще открытой кондитерской на окраине ближайшего городка на этой трассе. «Умру, если не выпью кофе», — сказала она. Обычно, если они заезжали в подобные кафешки, Карен оставалась с Дереком в машине. Он не употреблял такой кофе. «Твоя мама помешана на забегаловках, потому что у нее было ужасное детство», — говорил он. Он имел в виду не то, что Розмари все детство ходила в такие заведения, а то, что ей категорически запрещалось туда ходить, а также ей категорически запрещали все жареное и сладкое и держали ее на диете из овощей и слизистых каш. Не потому, что ее родители были бедны, они были богаты, но потому, что они были фанатиками здорового питания, определившими время. Дерек знал Розмари всего ничего по сравнению, скажем, с теми годами, что знал ее отец Карен Тед. Но куда охотнее распространялся о детстве Розмари и выбалтывал такие пикантные подробности, как, например, еженедельный клизменный ритуал, который сама Розмари опускала в своих воспоминаниях. Никогда, ни разу за все свои школьные годы, за всю ее жизнь с Тедом и Грейс, Карен не приходилось бывать в подобных местах, насквозь провонявших жженым сахаром, топленым жиром, сигаретным дымом и прогорклым кофе. Но Розмари с наслаждением разглядывала изобилие пончиков с кремом, как сообщала этикетка, и повидлом, с помадкой и шоколадной глазурью, эклеры, хворост, жареные пирожки с изюмом, круассаны с начинкой, миндальное ореховое печенье с шоколадной крошкой и разноцветной посыпкой. Мама Карен не видела ни единой причины, за исключением разве что боязни растолстеть, отказываться от любого из этих лакомств и ни за что бы не поверила, что далеко не всякий сходит по ним с ума. У стойки, за которой, согласно объявлению, вам не рекомендовали засиживаться дольше 20 минут, восседали две необъятные толстухи с высокими кудрявыми причесонами, а между ними щуплый, похожий на морщинистого мальчика, мужчина, который тарахтел без умолку, наверное, травил анекдоты. Пока толстухи хохотали, тряся головами, а Розмари выбирала себе миндальный круассан побольше, мальчик-старикан тайком блудливо подмигнул Карен. Тут она вспомнила, что не стерла помаду. «Как тут устоять, а?» — сказал он Розмари, и она засмеялась в ответ, сочтя это сельским дружелюбием. «Невозможно, да», — ответила она. «Ты уверена, что не хочешь?» — спросила она Карен. «Ничегошеньки?» «Малышка блюдет фигуру?» — спросил морщинистый мужичок. К северу от этого городишки движения вовсе не было. Воздух посвежел и запах болотами. Лягушки квакали так голосисто, что перекрикивали порой звук мотора. Двухполосное шоссе прорезало черноту вечно зеленых растений и менее густую темень запятнанных можжевельником полей и ферм, отступающих в заросли. А потом, на вираже, фары выхватили из мрака первые нагромождения скал. Они были блестящими, серовато-розовыми, другие — цвета запекшейся крови. Вскоре они стали появляться все чаще и чаще. Кое-где нагромождения сменяли ровные скалистые ряды, словно кто-то вручную уложил камни толстыми слоями, чередуя серые с зеленовато-белыми. «Известняк», — вспомнила Карен. «Известняковая порода, перемежавшаяся здесь с породами докембрийского щита», — так Дерек рассказывал. Дерек жалел, что он не геолог, потому что обожал горы. Но он ни за что не стал бы помогать горнодобывающим компаниям загребать деньгу. К тому же его привлекала история. Странное сочетание интересов. «История для домоседа, а геология для путешественника», — говорил он. И по его торжественному тону Карен догадывалась, что он смеется над самим собой. Вот отчего Карен страшно хотелось избавиться, и немедленно, пусть бы оно просто улетучилось прямо в окно вместе с потоками ночного воздуха, так это от чувства брезгливого презрения. К миндальному круассану и отвратительному кофе, который Розмари прихлебывала чуть ли не украдкой, к мужичку у стойки и даже к новенькому хиповому платью матери и неопрятной копне ее волос. Еще ей хотелось не скучать по Дереку, избавиться от ощущения, что стало пусто, что чего-то не хватает. И она сказала вслух: «Ну и хорошо, хорошо, что он ушел». «Неужели?» — удивилась Розмари. «Без него ты будешь счастливее», — сказала Карен. «Да», — согласилась Розмари. «Ко мне снова возвращается самоуважение. Знаешь, даже не осознаешь, как много ты теряешь вместе с самоуважением и как тебе его не хватало. Ты начинаешь понимать только, когда снова потихоньку его обретаешь. Как мне хочется, чтобы мы с тобой весело провели лето. Можем даже попутешествовать. Я даже не против вести машину, только не в самую чащобу. Или пойдем в пеший поход в лес, куда тебя Дерек водил. Я бы очень даже не против». «Ага», — сказала Карен, — хотя вовсе не была уверена, что без Дерека они не заблудятся. Мысли ее были не о пеших походах с Дереком. Перед глазами стояла прошлогодняя сцена. Розмари на кровати, сжавшись в комок под стеганым пледом, плачет, закусывая в горестном приступе отчаяния углы этого самого пледа и подушки, а Дерек сидит у стола, за которым они с Розмари обычно работали, и читает очередную страницу рукописи. «Не могла бы ты как-нибудь утихомирить свою мать?» — говорит он. «Ей нужен ты». «Я с ней не могу справиться, когда она такая», — говорит Дерек. Он откладывает прочитанную страницу и берет другую. Между страницами он смотрит на Карен, скорчив страдальческую мину. Вид у него истрепанный, старый и измученный. «Терпеть не могу такое», — говорит он. «Прости». «Так что...» Карен пошла в спальню и погладила Розмари по спине, и Розмари тоже сказала: «Прости меня». И тут же спросила: «Что делает Дерек?» «Сидит на кухне», — ответила Карен, решив не уточнять, что он читает. «А что он сказал?» «Сказал, что я должна пойти и поговорить с тобой». «Ох, Карен, мне так стыдно». «Из-за чего же случился весь этот скандал?» Успокоившись и приведя себя в порядок, Розмари каждый раз объясняла, что всему виной работа, их рабочее разногласие. «Почему ты не бросишь работать над его книгой?» – спрашивала Карен. «Тебе же и так есть чем заняться». Розмари редактировала рукописи. Так она и познакомилась с Дереком. Не потому, что он предложил свою книгу издательству, на которое трудилась Розмари. Нет, он пока еще этого не сделал. Просто... один ее знакомый был другом Дерека, и этот самый друг сказал ему: «Я знаю одну женщину, она может тебе очень пригодиться». И вскоре Розмари переехала в пригород и поселилась в трейлере неподалеку от его дома. Так она могла быть ближе к нему, чтобы работать над книгой. Поначалу Розмари оставила за собой съемную квартиру в Торонто, но потом отказалась от нее, потому что все больше времени проводила в трейлере. Она по-прежнему редактировала и другие тексты, хотя теперь их было не так уж много. И она устроила себе один рабочий день в неделю, выезжая в Торонто в 6 утра и возвращаясь оттуда в 12 часу ночи. «А о чем его книга?» — однажды спросил у Карен Тед, на что Карен ответила: «Что-то об исследователе Лассале и индейцах». «Парень что, историк? Преподает в университете?» Этого Карен не знала. «Дерек много чем занимался. Был и фотографом, и горняком, и геодезистом. Но если он и преподавал, то, скорее всего, в старшей школе», — думала Карен. Энн говорила, что Дерек работает вне системы. Сам Тед как раз преподавал в университете. Он был экономистом. Карен, конечно же, не посвящала ни Теда, ни Грейс в неприятности, происходившие якобы из-за споров насчет книги. Розмари во всем винила себя. Говорила, что это все давление. Иногда говорила, что все из-за климакса. Карен слышала, как мать сказала Дереку «прости меня», и тот ответил «нечего тут прощать», с холодным удовлетворением в голосе. При этом Розмари покинула комнату. Они не слышали рыданий, но напряженно ждали, что она вот-вот снова расплачется. Дерек строго посмотрел Карен в глаза. На лице у него появилось смешное выражение мучительного недоумения. «Вот что я на этот раз должен сделать?» «Она очень ранима», — сказал Карен пристыженным голосом. «Чего она стыдилась? Поведение Розмари? Или того, что Дерек, похоже, делал ее, Карен, соучастницей своего довольства, своего презрения, которое простиралось далеко за пределы сиюминутности, и того, что невольно чувствовала себя польщенной?» Иногда она просто уходила. Шла по дороге прямо до дома Энн, и Энн, кажется, всегда была рада ее приходу. Она никогда не спрашивала Карен, почему, но если Карен говорила «опять у них эта дурацкая ссора», или позднее, когда они придумали особое слово, снова у них шквал налетел. Энн никогда не выказывала ни удивления, ни огорчения. «Дерек такой несговорчивый», могла она сказать, или «ну, я думаю, они помирятся». Но стоило Карен пойти дальше и сказать «Розмари плачет», Энн говорила «давай лучше не будем это обсуждать, ладно?» Зато с ней можно было поговорить о многом другом. Она всегда была готова выслушать, но порой на ее лице появлялась недоверчивая улыбка. Энн была миловидная, пухленькая женщина. Ее светло-серые волосы свободно спадали на плечи, а на лбу у нее была выстрижена короткая челка. Энн часто-часто моргала во время разговора, так что встретиться с ней взглядом было непросто. Розмари говорила, что это нервное. А еще губы. Губы у Энн были такие тонкие, что почти исчезали, когда она улыбалась, всегда закрыв рот, будто что-то утаивала. «Знаешь, как Розмари познакомилась с Тедом?» — сказала Карен. «Это было на автобусной остановке. Шел дождь, и Розмари красила губы». Затем ей пришлось сделать отступление и объяснить, что Розмари пришлось красить губы на остановке, потому что ее родители не знали, что она красится. Их религия запрещала губную помаду, как запрещала кинофильмы, высокие каблуки, танцы, сахар, кофе, не говоря уже об алкоголе и сигаретах. Розмари тогда училась на первом курсе университета, и ей не хотелось выглядеть эдакой святошей. Тед работал ассистентом профессора. «Но они уже знали друг о друге», — рассказывала Карен и попутно объяснила, что Тед и Розмари жили на одной улице. Тед обитал в Привратницкой самого большого из богатых домов. Отец его служил в этом доме водителем и садовником, а мать — экономкой. А Розмари жила в самом обычном богатом доме через дорогу, хотя образ жизни ее родителей нельзя было назвать обычной жизнью богатых людей. Они не играли в карты, не ходили на приемы, вечеринки, не путешествовали, а еще по каким-то своим резонам использовали вместо холодильника ледник, пока не разорился последний поставщик льда. У Теда была машина, купленная им за $100. Ему стало жалко, что Розмари промокнет под дождем, и он предложил ее подвезти. Рассказывая эту историю, Карен вспомнила, как обычно рассказывали ее родители, хохоча и перебивая друг дружку. Тед всегда упоминал цену автомобиля, его марку и год выпуска. «Студебекер» 1947 года. А Розмари не забывала сообщить, что дверца со стороны пассажира не открывалась, и Теду пришлось выйти и дать ей возможность перелезть через водительское сиденье. А он рассказывал, что вскоре повел ее на первый в ее жизни кинофильм на дневной сеанс. Фильм назывался «В джазе только девушки». И когда он вышел на улицу при ярком дневном свете, все лицо у него было в помаде, ибо чего бы там прочие девушки не делали с помадой, растирали, пудрили или еще что, Розмари об этом не ведала. «Вот это был энтузиазм», — всегда говорил он. А потом они поженились. Прямо у священника в доме. Тед дружил с сыном настоятеля местной общины. Их родители не знали, что они задумали. И прямо после церемонии у Розмари начались месячные, и первое, что совершил Тед в качестве женатого мужчины, это побежал покупать коробку котексов. «А твоя мама знает, что ты мне рассказываешь о таких вещах, Карен?» «Она не будет против». А потом ее мать слегла. Ей стало ужасно плохо, когда она узнала, что они поженились. Если бы родители Розмари знали, что она собирается замуж за безбожника, они бы заперли ее в церковной школе в Торонто. «За безбожника?» – переспросила Энн. «В самом деле? Как жаль». Наверное, она имела в виду, как жаль, что после всех этих волнений брак не продлился долго. Карен свернулась калачиком на сиденье и ткнулась головой в плечо Розмари. «Тебе не мешает?» – спросила она. «Нет». «Я вообще-то не собираюсь спать. Хочется видеть, как мы повернем в долину». Розмари запела «Проснись, проснись, моя кори». Она пела протяжно, глубоким голосом, подражая Питу Сигеру на пластинке, а следующее, что Карен помнила – машина остановилась, и они взобрались по узкой разъезженной дорожке к трейлеру и сели под деревьями позади него. Над дверью горел свет. Впрочем, Дерека внутри не было. Ни Дерека, ни его вещей. Карен не хотелось перебираться внутрь. Она барахталась и сопротивлялась, очаровательно капризничая, чего никогда бы не позволила себе, окажись рядом хоть кто-то, кроме Розмари. «Ну же, вылезай!» «Еще минутка и ляжешь в кровать», — сказала Розмари со смехом, выволакивая дочь. «Ты думаешь, я смогу тебя нести?» Наконец, ей удалось извлечь Карен из машины. Ведя спотыкающуюся девочку к двери трейлера, Розмари сказала ей. «Смотри, какие звезды! Посмотри на звезды, какие они расчудесные!» Но Карен только бурчала, что-то не поднимая головы. «Спать, спать», — сказала Розмари. Они были уже внутри. Едва ощутимый запах дерековой марихуаны, кофейных зерен, старого хлама, запах закрытого трейлера, коврика в кухне. Не раздеваясь, Карен плюхнулась на свою узкую кровать, и Розмари метнула в дочку ее прошлогоднюю пижаму. «Давай-ка переоденься, а то завтра будешь себя отвратительно чувствовать, когда проснешься. Утром занесем твой чемодан». Карен совершила, как ей казалось, нечеловеческое усилие, чтобы привести себя в сидячее положение, и стащила с себя одежду, а потом натянула пижаму. Розмари ходила по трейлеру, открывая окна. «Последнее, что Карен услышала, вот это твоя помада. Зачем она вообще?» А последнее ощущение – махровая кухонная тряпочка, по-матерински нещадно нападающая на ее лицо. Карен сплюнула вкус этой тряпки, наслаждаясь своим ребячеством и прохладной постелью под собой, и жаждой сна. Это была субботняя ночь и раннее утро воскресенья. В понедельник утром Карен спросила, «А ничего, если я схожу, проведу Энн?» «Конечно, шагай», — сказала Розмари. В воскресенье они проспали допоздна и весь день не выходили из трейлера. Розмари удручала, что день напролет не прекращался дождь. «Ночью сияли такие звезды. Звезды были видны, когда мы шли домой», — сказала она. «Ну вот, первый день твоих каникул, и дождик идет». Карен пришлось утешать ее, что, мол, все в порядке. Она чувствует такую лень, даже и не хочется никуда выходить. Розмари приготовила ей кафе оле и разрезала дыню. Недозрелую дыню. Энн бы это заметила, а Розмари нет. В 4 часа дня они пообедали беконом, вафлями и клубникой с фальшивыми взбитыми сливками из баллончика. Солнце село около 6 вечера, но они все еще были в пижамах. День пропал. «По крайней мере, не смотрели телевизор», — сказала Розмари. «Хоть с этим нас стоит поздравить». «Пока», — не смотрели», — сказала Карен, включая телевизор. Они сидели среди кип старых журналов, которые Розмари сняла с буфета. Эти журналы достались матери вместе с трейлером, когда она переехала сюда. И она сказала, что вот наконец-то выбросит их, надо только пересмотреть, нет ли в них чего-то стоящего. Сортировка не очень-то продвигалась. Розмари все время находила что-нибудь и прочитывала это вслух. Поначалу Карен было скучно, но она позволила увлечь себя этой стариной с гигантской рекламой и некрасивыми прическами. Она заметила, что поверх телефона лежит свернутое в несколько слоев одеяло, и спросила: «Ты что, не знаешь, как отключить телефон?» На что Розмари ответила: «Вообще-то я не хочу его отключать. Я хочу слышать, что он звонит, и не снимать трубку. Иметь возможность игнорировать его. Просто не хочется, чтобы он звонил слишком громко, вот и все». Но он так и не зазвонил. Ни разу за весь день. Наутро в понедельник одеяло все так же лежало на телефоне, а журналы отправились в кладовку, потому что Розмари снова не решилась их выбросить. Небо хмурилось, но дождя не было. Они опять встали очень поздно, потому что до 2 часов ночи смотрели фильм. Розмари разложила на кухонном столе какие-то отпечатанные листки. Не рукопись Деррика. Та большая куча исчезла. «А книга Деррика на самом деле была интересной?» — спросила Карен. Раньше ей бы в голову не пришло спросить Розмари об этом. Рукопись эта была вроде большого спутанного мотка проволоки, все время лежавшего на столе в кухне, клубка, который Розмари с Дерриком пытались распутать. «Но он все время переделывал ее», — сказала Розмари. «Она интересная, но путанная очень. Сначала его интересовал только Лассаль, а потом он увлекся Пантиаком и захотел охватить слишком много, и ему все время чего-то не хватало». «Значит, ты рада, что избавилась от всего этого?» — сказала Карен. «Ужасно рада. Это была какая-то бесконечная путаница». «А ты не скучаешь по Деррику?» «Эта дружба себя исчерпала», — сказала Розмари озабоченно, склонившись над листком и делая на нем пометки. «А как же Энн?» «Эта дружба, как мне кажется, тоже выдохлась. На самом деле я в раздумьях». Она отложила ручку. «Я подумываю переехать отсюда. Но сначала решила тебя дождаться. Мне не хотелось, чтобы ты вернулась, а тут все шиворот на выворот. Но я жила здесь из-за книги Деррика. Ну, вообще-то, из-за Деррика. Ты же все знаешь сама. Деррика и Энн». «Да, Деррика и Энн. Но теперь оставаться здесь нет никакого смысла». Вот тут-то Карен и спросила: «А ничего, если я схожу и проведу Энн?» И Розмари ответила: «Конечно, шагай. Правда, не стоит нам торопиться с решениями. Это ведь только задумка у меня такая была». Карен шла по гравийной дороге и никак не могла понять, что же изменилось вокруг. Помимо облаков, которых на ее памяти никогда не бывало в лощине. А потом поняла. На лугах не паслись стада коров, и потому травы поднялись высоко, можжевеловые кусты разрослись и заслонили ручей, который прежде был хорошо виден от дороги. На дальнем конце этой узкой и длинной лощины стоял белый дом, в котором жили Энн и Деррик. На дне лощины лежало пастбище. В прошлом году оно было плоским и аккуратным, посреди него вился прозрачный ручей. Энн сдавала землю в аренду владельцу стада абердин ангусской породы. Поросшие лесом горные кряжи круто обрывались по обе стороны лощины и сходились на дальнем конце ее за домом. В трейлер, который снимала теперь Розмари, раньше переезжали на зиму родители Энн, когда долину полностью засыпало снегом. Они хотели жить поближе к магазину, находившемуся в то время на развилке сельской дороги. Нынче здесь была лишь бетонная платформа с 2 отверстиями, в которых раньше стояли резервуары с горючим и старый автобус с флагами вместо занавесок на окнах, в котором жили какие-то хиппи. Иногда они сидели на платформе и торжественно и старательно махали вслед проезжавшей мимо Розмари. Деррик рассказывал, что у этих хиппи плантация конопли в лесу, но у них он ничего не покупал, не доверял им. Розмари отказывалась курить марихуану вместе с Дерриком. «С тобой у меня и так сплошные завихрения», — сказала она. «Не думаю, что от этого станет лучше». «Как хочешь», — сказал Деррик. «Но это могло бы и помочь». Энн тоже не курила, она Шу. Говорила, что становится дурочкой после этого. Она вообще не курила, даже затягиваться не умела. Они не знали, что Дерек однажды дал Карен попробовать косячок. Она тоже не умела затягиваться, и ему пришлось ее научить. Она перестаралась, затянулась слишком сильно, и ее едва не стошнило. Они были в сарае, где Дерек хранил коллекцию камней, которые собирал в горах. Пытаясь удержать ее в сознании, он уговаривал ее посмотреть на камни. «Просто смотри на них», — говорил он. «Рассмотри их. Видишь, какие краски? Не надо слишком вглядываться, просто смотри и жди». Но успокоили ее в конце концов не камни, а надписи на картонных коробках. Их была здесь целая гора, этих картонных коробок, в которые Энн упаковывала вещи, когда они с Дереком переехали сюда из Торонто несколько лет назад. На боку одной из них красовался силуэт игрушечного линкора и слово «неустрашимый». Слово это было выведено красными буквами. Буквы эти мерцали и переливались, как будто были написаны неоновыми лампочками, и посылали Карен приказ добыть нечто большее, чем содержало в себе значение этого слова. Ей пришлось разложить слово на части и найти слова внутри его. «Над чем это ты смеешься?» — спросил Дерек. И она рассказала ему, чем занимается. Слова каким-то чудом кувыркались и выпрыгивали сами собой. «Шустрый», «Мушиный», «Мурашины», «Шина», «Шар», «Мыс», «Срам», «Марш», «Ус», «Ум», «Мыши», «Нерушимый», «Нерушимый», «Ус» подходят вполне. И буквы почти все. «Восхитительно», — сказал Дерек. «Восхитительно, Карен! Нерушимый ус мышиный!» Ему не пришлось просить Карен не рассказывать об этом матери или Энн. Когда Розмари целовала дочку перед сном, она понюхала ее волосы и засмеялась. «Боже, ну все провоняло, этот мне Дерек, отпетый старый анашист». Это было в один из тех дней, когда Розмари была счастлива. Они ходили к Энн и Дереку ужинать на закрытой веранде. Энн сказала: «Карен, пойдем со мной, поможешь мне достать мусс из формочки?» Карен пошла за ней, но вернулась будто замятным соусом. Розмари и Дерек наклонились над столом и дразнили друг друга, вытягивая губы и громко чмокая. Ее они не заметили. Может, это было в тот самый вечер перед отъездом, когда Розмари посмеялась над двумя стульями на заднем крыльце. Два старых темно-красных складных стула из металлических трубок с подушечками на сиденьях. Они стояли лицами на запад, глядя на последние отблески заката. «Эти старые стулья», — сказала Энн, — «да, зрелище то еще. Они остались от моих родителей». «И ведь неудобные совершенно», — заметил Дерек. «Нет-нет», — сказала Розмари, — «они прекрасны. Они — это вы. Я их люблю. Они будто говорят: Дерек и Энн, Дерек и Энн, Дерек и Энн смотрят на закат после дневных трудов». «Если им хоть что-то видно сквозь эти заросли лозы», — сказал Дерек. В следующий раз, когда Карен пошла в огород за овощами для Энн, она заметила, что стульев нет, но не стала спрашивать Энн, что с ними стало. Кухня Энн находилась в полуподвале, частично уходя под землю, всего на 4 ступеньки спуститься. Карен сошла по лестнице и прижалась лицом к застекленной двери. В кухне стоял полумрак, окна находились высоко под потолком, и перед ними густо росли кусты. Карен не приходилось бывать здесь при выключенном свете. Но сейчас свет не горел, и сначала Карен подумала, что кухня пуста. А потом она разглядела кого-то за столом. Это была Энн, но форма ее прически изменилась. Энн сидела спиной к двери. Она подстриглась. Как у всякой седовласой Матроны, ее короткие волосы курчавились на затылке. Она что-то такое делала в полумраке, двигая локтями, но Карен не могла разглядеть, что именно. Она попробовала старый трюк. Стала сверлить глазами затылок Энн, чтобы та обернулась. Но не сработало. Тогда Карен легонько пробежала пальцами по стеклу и, наконец, завыла. Энн встала и обернулась так неохотно, что у Карен промелькнуло дурацкое подозрение. Видимо, Энн знала, кто стоит за дверью, видела, наверное, как Карен подходила к дому и устроила ей засаду. «Это я! Это я, твое потерянное дитя!» — — сказал Карен. «Вот так всегда», — сказала Энн, откидывая дверной крючок. Она не обняла Карен при встрече. Впрочем, они с Дереком никогда этого не делали. Энн стала еще круглее, или эта короткая стрижка создавала такое впечатление? А на лице алели какие-то пятна, будто ее мышкара покусала. Глаза казались больными. «У тебя болят глаза?» — спросила Карен. «Поэтому ты работаешь в темноте?» «О, а я и не заметила», — сказала Энн. «Не заметила, что свет не горит. Я тут чистила кое-какое серебро, и мне казалось, что я все вижу». Тут Энн, похоже, сделала над собой усилие, чтобы оживиться, и заговорила с Карен, как будто та была маленькой девочкой. «Чистка серебра — такое нудное занятие, что я, наверное, погрузилась в транс. Какая ты умница, что пришла мне помочь, деточка». И Карен в качестве временной тактики тут же стала той самой деточкой. Она развалилась на стуле у стола и бесцеремонно спросила: «Так где наш старикашка Дерек?» Ей казалось, такое странное поведение Энн могло свидетельствовать о том, что Дерек отправился в одну из своих экспедиций по горным хребтам и не вернулся, бросив и Энн, и Розмари. Или что он болен, или страдает депрессией. Энн как-то сказала: «У Дерека сейчас депрессии случаются в половину реже, чем это было до нашего отъезда из города». «Интересно», — думала Карен, — «подходит ли тут слово «депрессия»?» Дерек казался ей занудой и придирой. Порой у него был вид человека, которому все осточертело. «И это называется депрессией?» «Скорее всего, он где-то здесь», — сказала Энн. «Они с Розмари разбежались, ты знаешь об этом?» «Ну, конечно, Карен, я знаю». «И тебе не жаль?» «Я узнала новый способ чистки серебра», — сказала Энн. «Сейчас я тебе покажу. Берешь вилку или ложку, ну или что-нибудь еще, и опускаешь в ванночку с вот этим раствором и держишь буквально минуту, а потом вынимаешь и ополаскиваешь в чистой воде и вытираешь насухо. Видишь? Сияет, как будто я ее час стерла и полировала. Мне так кажется. Отлично блестит, как по мне. Я сейчас принесу нам свежей воды для полоскания». Карен макнула вилку в ванночку и сказала: «Вчера мы с Розмари весь день делали, что хотели. Даже не одевались. Напекли вафели и читали всякую всячину в старых журналах, в старых номерах женского журнала». «Это мамины журналы», — сказала Энн чуть суховато. «Она прекрасна», — процитировала Карен. «Она обручена! Она пользуется Невеей!» Энн улыбнулась. Какое облегчение. И сказала: «Я помню». «Можно ли сохранить этот брак?» — спросила Карен зловещим тоном. А потом запищала подобострастно: «Беда в том, что мой муж на самом деле считает, что я не умею с ним обращаться. Начать с того, что он взял и съел всех наших деток. Вовсе не потому, что я плохо его кормлю, ведь я же хорошо готовлю. Я весь день гроблюсь у горячей плиты и готовлю ему вкуснейшие кушанья, а он приходит домой и первым делом отрывает ножку у ребенка». «Так, стоп», — сказала Энн, уже не улыбаясь. «Хватит, Карен». «Но я действительно хочу знать», — сказала Карен чуть мягче, но не сдаваясь. «Можно ли сохранить этот брак?» Последние несколько лет, воображая себе место, где она больше всего хотела бы оказаться, Карен думала об этой кухне. Большущая комната, в углах которой даже при включенном свете прятался сумрак. Тени зеленой листвы и метущие окна. И все эти вещи вокруг. Вещи, строго говоря, вовсе не кухонные. Ножная швейная машинка и большое заваленное барахлом кресло с малиновой обивкой, вытертой до причудливой серой зелени на подлокотниках. Картина, большое полотно с изображением водопада, написанное матерью Энн давным-давно, когда она еще в невестах ходила, в свободное время которого потом у нее никогда не было. «К счастью для всех нас», — сказал Дерек. Со двора донесся звук мотора, и Карен подумала: «А вдруг это Розмари? Вдруг Розмари как раз из тех, кто в одиночестве впадает в депрессию, и она поехала вслед за Карен, чтобы не быть одной?» Услыхав стук ботинок на кухонных ступенях, она поняла, что это Дерек. «Сюрприз, сюрприз!» — крикнула она. «Посмотри, кто пришел!» Дерек вошел в кухню и сказал: «Привет, Карен». В голосе его не было и тени гостеприимства. Он поставил на стол два пакета. Энн вежливо поинтересовалась: «Ну что, Ты нашел нужную пленку?» «Да», — сказал Дерек. «Что это за помои?» «Для чистки серебра», — ответила Энн и сказала Карен, словно извиняясь. «Он в город ездил за пленкой, чтобы фотографировать свои камни». Карен ссутулилась над ножом, тщательно вытирая его насухо. «Только бы не разреветься. Вот ужас-то будет. Прошлым летом такое было бы немыслимо». Энн спросила о чем-то, каких-то купленных Дереком продуктах, и Карен решительно подняла глаза и уставилась на плиту. «Таких плит больше не выпускают», — как сказала Энн. «Комбинация электрической и дровяной печки с парусником, выбитым на дверце духовки, и надписью «Корабельная печь» над ним». Это она тоже помнила. «Мне кажется, Карен тебе пригодится», — сказала Энн. «Она помогла бы тебе раскладывать камни». Повисла небольшая пауза, во время которой они, наверное, посмотрели друг на друга. А потом Дерек сказал: «Ладно, Карен, пойдем, поможешь мне снимать». Множество камней валялись на полу в сарае, еще не отсортированы и без ярлыков. Другие лежали на полках, расставленные по отдельности и отмеченные печатными табличками. Какое-то время Дерек молча сновал туда-сюда, потом игрался с фотоаппаратом, пытаясь найти самый удобный ракурс и самый лучший свет, а после начал снимать, давая краткие указания Карен: наклонить камни, подвинуть или поднять с пола камешек другой, чтобы сфотографировать их, пусть даже без ярлыков. Карен не могла отделаться от ощущения, что ему не нужна ее помощь и что на самом деле он не хочет, чтобы Карен ему помогала. Несколько раз он набирал воздуха, будто собирался сказать ей об этом или сказать что-то еще, что-то важное и неприятное. Но все, на что он сподобился, было: «Передвинь его чуть правее» или «Дай-ка я гляну с другой стороны». Прошлым летом Карен сначала донимала и конючила, а потом на полном серьезе упрашивала, чтобы Дерек взял ее с собой в поход, и, наконец, он сказал, что она может пойти. Он усложнил поход настолько, насколько мог, устроив Карен настоящее испытание. Они облились спреем «Офф», но это совершенно не помешало комарам забираться им в волосы и проникать за шиворот и в рукава. Им пришлось хлюпать по болотам, где каждый след сапога немедленно заполнялся водой, взбираться по крутояру, поросшему ежевикой и диким шиповником, продираться сквозь заросли лозы, а еще карабкаться по скользким шатким нагромождениям голых камней. На шее у каждого висел колокольчик, чтобы они могли найти друг друга по звуку и чтобы любой медведь мог услышать их и держаться на расстоянии. Они набрели на груду свежего и блестящего медвежьего помета, в котором виднелась полупереваренная сердцевина яблока. Дерек рассказывал ей, что тут повсюду рудники и шахты. Здесь имеются почти все известные минералы, но их недостаточно для того, чтобы добыча принесла прибыль. Он обшарил все эти заброшенные, почти забытые рудники и вырубил себе образцы породы или просто выкопал из земли. «Когда я впервые привезла его домой, он тут же исчез в горах и отыскал рудник», — сказала Энн. «И тогда я поняла, что он, скорее всего, женится на мне». Карен так никогда и не призналась в этом, но рудники ее разочаровали. Она-то надеялась на какую-нибудь пещеру Али-Бабы, на груды мерцающих во мгле блестящих самоцветов, а вместо этого Дерек показал ей узкий лаз чуть ли не в природную расщелину в скале, который теперь загораживал тополь, невесть как укоренившийся в этом немыслимом месте, да так и выросший кривулей. Другой вход в шахту, по словам Дерека, во всех смыслах наиболее приемлемый, был просто дырой в горе, с гнилыми балками, валявшимися на земле или так и подпиравшими крышу, и кирпичной кладкой, сдерживающей оползающую землю и осыпающуюся породу. Дерек показал Карен колею, где некогда были проложены рельсы для вагонеток. Вокруг валялись кусочки слюды, и Карен подобрала их. Они, по крайней мере, были красивые и напоминали настоящие сокровища. Они были похожи на осколки гладкого темного хрусталя, который превращался в серебро, стоило поднести его к свету. Дерек сказал, что она может взять только один кусочек и только для себя, не для того, чтобы кому-то показывать. «Держи язык за зубами», — сказал он. «Я никому не хочу рассказывать про это место. Хочешь, чтобы я поклялась страшной клятвой? Просто помни, и все», — сказал он и спросил, хочет ли она увидеть замок. Еще одно разочарование и шутка. Он привел ее к бетонным развалинам, которые раньше, по его словам, были складом для хранения руды. Он показал ей просеку между толстых деревьев, поросшую молодняком, там, где раньше проходили рельсы. А шутка заключалась в том, что какие-то хиппи пару лет назад заблудились здесь и потом всем растрепали о замке. Дерек терпеть не мог людей, совершавших подобные ошибки, не способных увидеть то, что у них прямо перед носом, и даже не пытающихся отыскать верную информацию. Карен ходила по самой верхушке рассыпающейся стены, и он ни словом не обмолвился, что надо смотреть под ноги, быть осторожной, чтобы не сверзиться и не сломать себе шею. На обратном пути их застала гроза и ливень, и им пришлось переждать его в густых кедровых дебрях. Карен не сиделась на месте, и она все не могла понять, то ли от страха, то ли от восторга. Все-таки от восторга, решила она наконец, и вскочила, и стала бегать по кругу, размахивая руками и взвизгивая при вспышках молнии, которые прорывались даже в их убежище. Дерек просил ее успокоиться, сесть и просто сосчитать до 15 после каждой зорницы и послушать, громыхнет ли гром. Но она решила, что он ею доволен. Он видел, что она не боится. «Это правда, что бывают на свете люди, которым ты мучительно хочешь доставить удовольствие?» Дерек был как раз из таких. «Если тебе не повезет, то люди эти помещают тебя в дальний ящик своего рассудка, обрекая на пожизненное презрение. Боязнь молний, страх перед медвежьим пометом или желание верить в то, что руины — это развалины замка — и даже неспособность отличить разновидности слюды, перита, кварца, серебра, полевого шпата, любая оплошность могла заставить Дерека махнуть на нее рукой. Как он махнул рукой однажды на Энн и на Розмари, на каждую по-своему. Но с той поры он стал серьезнее относиться к Карен, удостаивая все, что ее касалось, чести своего серьезного внимания. Когда они были вдвоем, и рядом не было ни Энн, ни Розмари. «Заметила некоторые элементы рока и мрака сегодня?» — спросил Дерек. Карен погладила обеими руками кусок кварца, похожего на льдинку со свечой внутри. «Это из-за Розмари?» — спросила она. «Нет», — сказал Дерек. «Все серьезно. Энн получила предложение продать участок. Некая акула из стока приплыла и сказала ей, что землю хотят купить какие-то японцы. Им нужна слюда, чтобы делать керамические моторные блоки для автомобилей. И она обдумывает предложение. А захочет продать — продаст. Участок ее». «А с чего ей хотеть продавать его?» «Денежки», — сказал Дерек. «Великая сила». «А разве Розмари мало ей платит за аренду?» «И как надолго это?» «Пастбище в этом году без арендаторов, земли слишком сырые. Дом требует средств, а то того и гляди развалится. А я 4 года пишу книгу, и конца ей не видать. Мы на мели». «Знаешь, что ей сказал чувак по недвижимости?» «Он сказал, что это второй Садбери. И он не шутил». Карина не думала, что он шутит. Она понятия не имела о Садбери. «Если бы я была богатой, я бы его купила», — сказала она, — «чтобы у тебя все было как раньше». «Когда-нибудь ты станешь богатой», — сказал Дерек просто. «Правда, не очень скоро». Он убрал фотокамеру в футляр. «Держись своей матери», — сказал он. «У нее денег как грязи». Карен почувствовала, как у нее кровь прилила к лицу. Эти слова ее потрясли. Она никогда ничего подобного не слыхала, как грязи, сказано было с ненавистью. «Ладно», — добавил он, — «в городе увидим, когда они это все запустят». Он не спросил ее, хочет ли она продолжать, да она все равно едва ли сподобилась бы ему ответить. Глаза ее катастрофически переполнились. Сказанное им ударило и ослепило ее. «Карен? Нужно было в ванную. Поэтому она обошла дом. Из кухни вкусно пахло каким-то затейливым мясным блюдом. Единственная ванная была наверху. Карен слышала, как Энн ходит у себя в комнате. Карен не позвала Энн. Не заглянула к ней, но на обратном пути, когда она спускалась по лестнице, Энн сама ее окликнула. Она наложила крем, и красные пятна на лице были не так заметны. Стопки одежды лежали на кровати и на полу. «Вот пытаюсь навести порядок», — сказала Энн. «Это вещи, о которых я даже забыла, что они у меня есть. Надо избавиться от некоторых раз и навсегда». Это значило, что она всерьез подумывает о переезде. Избавляется от старья, чтобы не тащить на новое место. Когда Розмари собиралась уехать, она упаковала чемодан, пока Карен была в школе. Карен не видела, что именно она туда положила. Она просто заметила, как эти вещи появились позже в квартире матери в Торонто, а теперь здесь, в трейлере. Подушка-думка, пара подсвечников, большое блюдо. Такое знакомое, но вечно неуместное. Карен считала, что уж лучше бы мать вообще ничего не перевозила. «Видишь вон тот чемодан?» — спросила Энн. «На шкафу. Как думаешь, ты смогла бы встать на стул и просто его перевалить через край, чтобы я поймала? Я попробовала, но у меня голова закружилась. Просто стяни его, а я подхвачу». Карен влезла на стул и потянула на себя чемодан. Тот покачался на краю шкафа и упал в руки Энн. Она бездыханно поблагодарила Карен и шмякнула чемодан на кровать. «Так, где мой ключ? Вот он, мой ключик», — сказала она. Замок был тугой, и застежки поддались с трудом. Карен помогала. Когда крышка откинулась, от кучи мятой ткани в нос ударил нафталиновый дух. Этот запах был хорошо знаком Карен по комиссионкам, где любила делать покупки Розмари. «Это старые вещи твоей мамы?» — спросила она. «Карен, это мое свадебное платье», — сказала Энн со смешком. «Просто оно завернуто в старую простыню». Она сняла сероватую ткань и вытащила на свет ворох кружев и тафты. Карен расчистила место на кровати, и Энн начала медленно выворачивать платье на лицо. Тафта шелестела, как листва. «Тут и вуалетка», — сказала Энн, вытаскивая тонкую кисею, зацепившуюся за тафту. «Ох, надо было аккуратнее его хранить». На юбке виднелась тонкая длинная прорезь, будто по ней полоснули лезвием бритвы. «Надо было его повесить, а не складывать», — сказала Энн. «Завернуть в пакет из химчистки. Тафта такая хрупкая. Это прореха от того, что ткань долго лежала в сложном виде. А ведь говорили мне, никогда-никогда не складывай тафту». Она принялась отделять слои ткани, приподнимая их один за другим с тихими вздохами воодушевления, пока, наконец, не вытряхнула из всего этого вороха нечто, по форме напоминавшее платье. Фата упала на пол. Карен подхватила ее. «Сетка», — сказала она, но только для того, чтобы заглушить голос Дерека, звучавший в голове. «Это тюль», — поправила ее Энн. «Тюль. Кружево и тюль. Какая жалость, что я его неправильно хранила. Странно, что она еще уцелела. Странно, что вообще не рассыпалась». «Тюль», — повторила Карен. «Никогда не слышала про тюль. И про тафту тоже, кажется, впервые слышу. Когда-то из нее вовсю шили. Давным-давно». «А у тебя нет фотографии, где ты в нем? Есть у вас фото с вашей свадьбы?» «У мамы с папой был альбом, но ума не приложу, куда подевался. Дерек не любитель свадебных фотографий и вообще не любитель свадеб. И как я шла по улице в этом платье? Подумать только. Ведь я была в нем в церкви Стока. С тремя подружками. Дороти Смит, Мюрриел Лифтон и Дон Челлерей. Дороти играла на органе, Дон была подружкой невесты, а Мюрриел пела». «А какого цвета платье было у подружки невесты?» «Светло-зеленого. Кружевное платье с шифоновыми вставками». «Нет, наоборот. Шифон с кружевной отделкой». Энн произнесла это чуточку скептическим тоном, пристально изучая швы платья. «А что пела девушка, которая пела?» «Мюрриел. Хвалу любви. Хвала любви, что всей любви превыше. Ну, это церковный гимн. На самом деле в нем поется о божественной любви. Не знаю, кто его выбрал». Карен потрогала тафту. Тафта была жесткой и прохладной. «Примерь его», — попросила она. «Я?» — сказала Энн. «Да оно же в талии 24 дюйма всего. Это Дерек, что ли, поехал в город? пленку свою повез». Она не стала дожидаться, когда Карен ответит «да». Не могла же Энн не услышать звук мотора. «Он считает, что должен сделать фотокаталог», — сказала Энн. «Не знаю, к чему такая спешка. Потом он собирается все разложить по коробкам и отметить ярлыками. Похоже, он считает, что никогда их больше не увидит. Он тебе не намекал, что это место уже продано?» «Еще нет», — сказала Карен. «Нет, еще нет. И я никогда бы этого не сделала, если бы мне не пришлось. И никогда не сделаю, если мне не придется. Но вообще-то я думаю, что придется. Иногда приходится делать то, что необходимо, и не стоит устраивать из этого трагедию или воспринимать все как некое сведение личных счетов. А можно я примерю?» И она смотрела ее и сказала: «Давай, только надо очень осторожно». Карен выскочила из туфель, стянула шорты и рубашку. Энн приподняла платье у нее над головой и опустила на мгновение, заключив девочку в белое облако. В кружевные рукава пришлось влезать очень бережно, пока их кончики не опустились на тыльные стороны ладоней Карен. Под этими рукавами руки Карен казались коричневыми, хотя она еще и не загорела даже. Пришлось застегнуть крючочки и петельки вдоль всего лифа. На воротничке сзади тоже были крючки и петли. Вокруг шеи Карен Энн туго завязала кружевную ленту. Под платьем на Карен были только трусики, и кружева кололи кожу. Эти кружева подстерегали ее, кусая тут и там. Такого с Карен еще никогда не бывало. Она содрогнулась, когда кружево коснулось сосков, но, к счастью, лиф, рассчитанный на грудь Энн, был для Карен велик. Ее грудки все еще были почти плоскими, правда, соски порой набухали, становились такими чувствительными, будто вот-вот лопнут. Тафту пришлось расправить, чтобы не путалось между ног, и уложить красивым колоколом. А потом поверх нижней юбки легли оборки из кружев. «А ты выше, чем я думала», — сказала Энн. «Можешь пройтись, только чуть приподними подол». Она взяла с трюмо щетку и принялась расчесывать волосы Карен, укладывая их локонами на кружевных плечах. «Каштановые волосы», — сказала Энн. «Помнится, в книжках часто описывали девушек, у нее были каштановые волосы. Или еще говорили «цвета темного ореха». А знаешь, раньше действительно красили волосы орехом. Мама рассказывала, как девушки вываривали грецкие орехи и делали краску, а потом мазали этой краской волосы. Правда, если на руках оставались пятна, то они выдавали себя с головой. Не так-то легко их оттереть. Постой-ка». Она встряхнула фату, уложив ее поверх гладких волос Карен, и встала напротив нее, чтобы приколоть вуалетку шпильками. «Шляпка от нее куда-то подевалась», — сказала Энн. «Наверное, я ее использовала для чего-то еще или дала кому-то надеть на свадьбу, не помню. Все равно теперь этот убор смотрелся бы глупо. Он назывался Мария Стюарт». «Он назывался Мария Стюарт». Она огляделась и вынула из вазы на трюмо шелковую ветку с яблоневым цветом. Ее осенила новая идея — использовать яблоневый цвет вместо свадебного убора, согнув в колечко проволочный стебель, так что шпильки пришлось вынуть. Стебель был тугой, но в конце концов Энн удалось-таки его согнуть. Довольная результатом, она приколола убор к волосам Карен, а потом отошла в сторону и мягко подтолкнула Карен к зеркалу. «О!» — сказала Карен. «Можно я надену его, когда буду выходить замуж?» Она покривила душой. На самом деле Карен еще ни разу и не думала о замужестве. Она сказала это, чтобы доставить удовольствие Энн после всех ее хлопот с этим платьем и чтобы скрыть смущение от того, что она увидела в зеркале. «К тому времени мода будет совсем другая», — сказала Энн. «Оно и сейчас-то уже не в моде». Карен отвела глаза от зеркала и снова взглянула туда, уже подготовившись. Она увидела святую. Сияющие волосы, бледные цветочки, легкие тени от фаты на щеках. Иллюстрации из книги сказок. Красота настолько искренняя и безоговорочная, что в ней чувствовалась какая-то обреченность и даже нелепость. Карен скорчила рожу, чтобы уязвить этот лик. Но ничего у нее не получилось. Казалось, что эта невеста, девушка, рожденная в глубине зеркала, теперь заправляет всем. «Интересно, что бы сказал Дерек, если бы тебя увидел», — сказала Энн. «И узнает ли он вообще мое свадебное платье?» Веки ее трепетали, взволнованно и застенчиво, как всегда. Она подошла вплотную, чтобы вынуть шпильки и снять цветущую веточку с головы Карен, и Карен унюхала запах мыла от ее подмышек и запах чеснока от ее пальцев. «Он сказал бы, во что это ты вырядилась?» — сказала Карен, подражая высокомерному голосу Дерека, когда Энн снимала фату. Они услышали звук автомобиля, съезжающего в долину. «Легок на помине», — сказала Энн. Непослушными дрожащими пальцами она бросилась торопливо расстегивать крючки. Когда она попыталась стянуть платье с Карен, что-то зацепилось. «Черт!» — сказала Энн. «Ничего, давай!» — послышался из-под вороха кружев сдавленный голос Карен. «Ты тяни, а я помогу! Вот, нашла!» Выбравшись наружу, она увидела на лице Энн нечто похожее на горестную гримасу. «Я пошутила про Дерека», — сказала Карен. Но, может, на лице Энн отразилось вовсе не горе, а просто тревога. Но, может, на лице Энн отразилось вовсе не горе, а просто тревога, озабоченность из-за платья. «Это ты про что?» — спросила Энн. Забудь об этом». Карен застыла на лестнице, прислушиваясь к голосам на кухне. Энн сбежала по лестнице впереди нее. «А это будет что-то вкусное?» — спросил Дерек. «То, что ты там готовишь?» «Надеюсь, да», — сказала Энн. «Это оссубуку». Голос Дерека изменился. Вся злость куда-то улетучилась. Он жаждал дружить. В голосе Энн послышалось облегчение. Она как будто запыхалась, пытаясь подстроиться под внезапную перемену Дерекового настроения. «А его хватит на всю компанию?» — спросил он. «Какую?» «Мы и Розмари. Надеюсь, что хватит, потому что я ее позвал». «Розмари и Карен», — спокойно сказала Энн. «Еды-то хватит на всех, но вина у нас нет совсем». «Уже есть», — сказал Дерек. «Я купил». Послышалось бормотание. Потом Дерек что-то зашептал Энн. Наверное, он подошел к ней близко-близко и шептал в самое ухо Энн сквозь прядки волос. Казалось, что шепот этот упрашивает, оправдывается, успокаивает Энн, сулит ей награду. Все сразу. Карен испугалась, что слова всплывут на поверхность. Слова, которые она поймет и никогда не забудет. Поэтому она загрохотала вниз по лестнице и влетела в кухню вопя. «Какая это Розмари? Мне кажется, я слышала Розмари!» «Не надо так подкрадываться к нам, Анфан», — сказал Дерек. «Шумнуло бы чуть-чуть, чтобы мы знали, что ты подходишь». «Я слышала Розмари?» «Да, так зовут твою маму», — сказал он. «Клянусь тебе, это ее имя». И куда только подевалось гнетущее недовольство. Он снова был весел, бодр и полон решимости, как прошлым летом. Энн осмотрела бутылки и сказала: «Чудесное вино, Дерек. Оно замечательно подойдет к нашему блюду. Так, посмотрим. Карен, помоги-ка мне. Мы раздвинем стол на террасе. Возьмем голубой сервиз и наше столовое серебро, как мы вовремя его почистили. Поставим два набора свечей, длинные желтые по центру, Карен, а маленькие белые вокруг них». «Как маргаритку», — сказала Карен. «Точно», — сказала Энн. «Праздничный ужин в честь твоего приезда на лето». «А мне что делать?» — спросил Дерек. «Сейчас, дай подумать. О, пойди в огород и нарви зелени для салата. Немножко латука, щавелии. Ты не знаешь, есть в нашем ручье крес?» «Есть, я видел». «Тогда его тоже неси». Он мимоходом приобнял ее за плечи и сказал: «Все будет хорошо». Когда почти все было готово, Дерек включил проигрыватель. Это была одна из тех пластинок, которые он брал с собой в трейлер к Розмари, а теперь принес обратно. Она называлась «Старинные арии и танцы для лютни». На обложке водили хоровод девушки давних времен, восхитительно изящные, в платьях с завышенной талией и маленькими локонами, не спадающими возле ушей. Музыка часто вдохновляла Дерека на величественные и смешные танцевальные па, а Карен и Розмари подхватывали. Карен годилась в партнерши для Дерека, а Розмари нет. Розмари слишком старалась, пытаясь имитировать там, где можно было только импровизировать. Вот и теперь. Карен пустилась в пляс вокруг кухонного стола, на котором Энн разрывала салатные листики, а Дерек откупоривал вино. «Старинные арии и танцы для лютни!» — пропела она восторженно. «Моя мама придет на ужин! Мама придет на ужин!» «Мама Карен непременно придет на ужин», — сказал Дерек. Он поднял руку. «Тише, тише! Не ее ли эту машину я слышу?» «Боже, надо хотя бы умыться!» — спохватилась Энн. Она бросила зелень и побежала в холл и вверх по лестнице. Дерек вышел, чтобы остановить пластинку. Он передвинул иголку на начало. А потом вышел, чтобы встретить Розмари, чего он обычно никогда не делал. Карен хотела было сама выбежать из дому, но когда вышел Дерек, то передумала. Вместо этого она пошла наверх следом за Энн. Правда, не до конца. На лестничной площадке было маленькое оконце, возле которого никогда никто не замедлял шаг и не выглядывал в него. На нем была тюлевая занавеска, так что снаружи кто-то вряд ли мог бы тебя заметить. Карен достаточно быстро взбежала по лестнице, чтобы увидеть, как Дерек пересекает лужайку и проходит сквозь прореху в живой изгороди. Широкими, стремительными, бесшумными шагами. Он подоспеет вовремя, чтобы нарочито почтительно склониться, широким жестом открыть дверь машины и подать Розмари руку. Карен никогда не видела, чтобы он так делал, но она знала, что сегодня это входит в его планы. Энн все еще была в ванной, Карен слышала журчание душа. У нее было несколько минут, чтобы беспрепятственно понаблюдать. И вот она услышала, как хлопнула дверца автомобиля. Но голосов слышно не было. Музыка их заглушала, наполняя собой весь дом. И они все не показывались в прорехе изгороди. Еще нет. И еще нет. И еще нет. Однажды, уже уйдя от Теда, Розмари вернулась. Она не пришла в дом, туда ей путь был заказан. Тед привел Карен в ресторан, а Розмари уже ждала ее там. Карен и Розмари вдвоем съели ланч. Карен пила коктейль «Ширли Темпл» и ела чипсы. Розмари рассказала ей, что собирается в Торонто, где она получила работу у одного издателя. Карен понятия не имела, кто это вообще такой, издатель. А вот и они. Плечом к плечу протиснулись в прореху, в которую должны были бы пройти гуськом. На Розмари были ее восточные шаровары из тонкого мягкого хлопка цвета спелой малины. Сквозь ткань просвечивали неясные контуры ее ног. Топ на ней был из более плотного хлопка с вышивкой и крохотными зеркальными пайетками. Кажется, ее беспокоила копна волос на голове. Руки взлетели в очаровательном нервном порыве, высвобождая еще несколько прядок и локонов, которые рассыпались вокруг лица. Чем-то они напоминали кудряшки, что качались над ушами у тех девушек с обложки пластинки старинной арии и танцы. Ногти у Розмари были накрашены под цвет шаровар. Дерек не прикасался к Розмари, но у него был такой вид, как будто он вот-вот ее коснется. «Да, но ты будешь там жить?» — спросила Карен в ресторане. Рослый Дерек низко наклонился к прекрасному буйству волос Розмари, словно это было гнездышко, в которое он собирался нырнуть. Он так настойчив. Неважно, прикасается он к ней или нет, говорит или молчит, он притягивает ее к себе, подойдя к этому делу со всем усердием. Но и сам он был во власти притяжения, искушающего, сулящего наслаждение. Карен моментально узнала это замечательное кокетливое ощущение, когда ты говоришь «нет, я не хочу спать, я не сплю». И Розмари не знает, что делать сию минуту, думая, что и не должна что-то делать. Посмотрите, как она кружит в своей розовой клетке, клетке из сахарной ваты. Посмотрите на Розмари, щебечущую, манящую. «Денег как грязи», — так он сказал. «Энн?» Выходит из ванной. Седые волосы потемнели от влаги, облепили голову, а лицо блестело после душа. «Карен, что ты здесь делаешь?» «Слежу». «Следишь? За кем?» «За парочкой, бараном да ярочкой». «Ох, Карен», — качает головой Энн, спускаясь по лестнице. Вскоре доносятся веселые возгласы от парадной двери, особый случай, и из прихожей, «Что это за восхитительный аромат?» «Розмари». «Да просто Энн уваривает пару старых костей!» «Дерек». «Какая красота!» — говорит Розмари, когда дружеская суматоха врывается в гостиную. «Это она о букете из зеленых листьев, келерии и первых оранжевых лилий, которые Энн воткнула в кремовый кувшин у входа в гостиную». «Да это просто Энн натащила каких-то старых сорняков», — говорит Дерек. И Энн отвечает. «Ну, мне показалось, они симпатичные». И Розмари повторяет снова. «Красота». После ланча Розмари сказала, что хочет сделать Карен подарок. Не ко дню рождения, не к Рождеству, просто какой-нибудь замечательный подарок. Они отправились в универмаг. Всякий раз, когда Карен замедляла шаг у какой-нибудь вещи, Розмари тут же изображала крайнюю заинтересованность и готовность купить это немедленно. Она бы, не задумываясь, купила и бархатное пальто с меховым воротником и манжетами, и раскрашенную деревянную лошадку-качалку под старину, и розового плюшевого слоника чуть ли не в четверть натуральной слоновьей величины. Чтобы положить конец этим горе-блужданиям, Карен схватила первую попавшуюся безделушку, дешевенькую фигурку балерины, позирующей перед зеркалом. Балерина не вращалась и музыки не было. Ничто не могло оправдать этот выбор. Вы подумаете, что Розмари должна была это понять, должна была догадаться, что подобный выбор говорит... Карен это не утешит, не восполнит ее потерю, и о прощении не может быть речи. Но Розмари ничего не поняла или решила не понимать. Таков был ее выбор. Она сказала, «А что, мне она нравится, такая изящная. Будет очень миленько смотреться на твоем туалетном столике. Да-да». Карен засунула балерину подальше в ящик. Когда Грейс обнаружила ее, Карен объяснила, что школьная подружка подарила ей эту фигурку, а обижать ее и говорить, что балерина не в ее вкусе, Карен не хотелось. Грейс тогда еще не приобрела достаточный опыт общения с детьми, чтобы усомниться в этой истории. «Могу это понять», — сказала она. «Отнесу ее на госпитальную благотворительную ярмарку. Вряд ли твоя подружка там окажется. Да и в любом случае таких балерин сотни наштамповали, наверное». Внизу звякнули кубики льда. Дерек раскидывал их по бокалам. «Карен где-то здесь притаилась», — сказала Энн. «Наверняка вот-вот выскочит». Карен мягкими-мягкими шажками прокралась по ступенькам, оставшимся до спальни Энн. На кровати валялся ворох одежды, а поверх него, уже снова завернутое в полотно, лежало свадебное платье. Карен сняла шорты, рубашку и туфли, и принялась отчаянно втискиваться в платье, продираясь внутрь него сквозь трещавшую нижнюю юбку и кружевной корсаж. Она осторожно натянула рукавчики, стараясь не зацепить их ногтями. Вообще-то, в основном ногти у нее были слишком короткими, чтобы причинить платью какой-то вред, но все-таки осторожность не помешает. Карен натянула мыски рукавов поверх ладоней, потом застегнула все крючки на лифе. Труднее всего было с крючками сзади на шее. Она низко наклонила голову и чуть не вывихнула плечи, чтобы добраться до этих крючков. И все равно ее подстерегла беда. В одной пройме кружево чуть-чуть треснуло. От ужаса она даже замерла на секунду. Но она слишком далеко зашла, чтобы теперь все бросить, и уже без проволочек застегнула оставшиеся крючки. Можно потом снять и зашить незаметно, или соврать, что так и было, и он все равно ничего не заметит, скорее всего. Так, теперь фата. С фатой пришлось обходиться очень аккуратно. Тут малейшая дырочка будет на виду. Карен набросила фату и попыталась закрепить ее яблоневой веточкой, как это делала Энн, но не смогла ни ветку согнуть как следует, ни найти шпильки-невидимки. Она решила, что лучше привяжет фату ленточкой или пояском, и открыла шкаф, чтобы отыскать что-нибудь подходящее. А в шкафу была галстучная перекладина, а на ней галстуки. Галстуки. Все мужские, все Дериковы. Хотя Карен ни разу его при галстуке не видела. Она стащила с перекладины полосатый галстук и обернула его вокруг лба, крепко затянув на затылке, так, чтобы фата держалась и не съезжала. Все это Карен проделывала перед зеркалом и видела, что в результате видок у нее стал выпендрежный и смешной и заметно отдавал цыганщиной. И тут в голову ей взбрело отстегнуть, не без усилий, тугие крючки, оттянуть перед платье и носовать в лиф скомканных тряпок с кровати Н. Карен напихала, набила до отказа кружевные пустоты, выкроенные для груди Н. После этого ей уже не удалось снова застегнуть все крючки, но и тех, что застегнулись, было достаточно, чтобы закрепить на месте клоунские тряпичные сиськи. Она и ленту повязала на шею, под конец вспотев с ног до головы от трудов. Энн не пользовалась ни помадой, ни тенями, но на трюмо неожиданно нашлась баночка засохших румян. Карен поплевала в баночку и пальцем намалевала на щеках розовые кружки. Парадная дверь открывалась в холл у лестницы на второй этаж, и из этого холла одна дверь вела на веранду, а другая с той же самой стороны в гостиную. Можно было пройти в гостиную и непосредственно с веранды через дверь в самом дальнем ее конце. У дома была весьма странная планировка, если это можно назвать планировкой, — говорила Энн. Складывалось впечатление, что какие-то вещи изменялись и соединялись в попыхах на ходу, будто о них вспоминали в последнюю минуту. Длинная и узкая застекленная веранда почти не видела солнца, поскольку находилась с восточной стороны и к тому же в густой тени тополиной поросли, которая отбилась от рук и разрослась очень быстро, как и положено тополям. Когда Энн была маленькой, веранду использовали в основном для хранения яблок. Впрочем, Энн и ее сестра любили ходить этим кружным путем через три двери. Теперь Энн накрывала на веранде ужин летними вечерами. Когда стол раздвигали, место для прохода между внутренней стеной и стульями оставалось совсем чуть-чуть. Но если рассадить гостей лицом к окнам и по обе стороны от стола, как раз так стояли стулья сейчас, то оставалось еще немножко места, чтобы просочился кто-то худенький, например, Карен. Карен босиком спустилась по лестнице. Никто не видел ее из гостиной, и она предпочла не входить туда через обычную дверь, а зайти с веранды вдоль стола и затем явиться, а еще лучше выпрыгнуть на них через дверь с веранды, откуда ее меньше всего ожидают. На веранду уже спустились сумерки. Энн уже зажгла две длинные желтые свечи, но маленькие, обступившие их белые свечки, пока не горели. Желтые свечи пахли лимоном, и она, наверное, рассчитывала, что их аромат вытеснит затхлость с веранды. Еще она открыла окно с одной стороны стола. Даже в самый тихий вечер тополя всегда навевали легкий ветерок. Пробираясь вдоль стола, Карен обеими руками поддерживала юбки. Ей пришлось их слегка приподнять, чтобы не наступать на подол при ходьбе, и чтобы тафта не шуршала. Она собиралась запеть песню «Невеста идет», как только появится в дверях гостиной. «Невеста идет, жирный живот, глянь, как вихляется взад и вперед». Ветер налетел на нее коротким сильным порывом и дернул фату. Но фата была накрепко привязана к голове, так что можно было не бояться ее потерять. Она повернулась, чтобы зайти в гостиную, и вся фата взлетела и пронеслась сквозь языки пламени свечей. Она собиралась запеть песню «Невеста идет», как только появится в дверях гостиной. «Невеста идет, жирный живот, глянь, как вихляется взад и вперед!» Ветер налетел на нее коротким сильным порывом и дернул фату, но фата была накрепко привязана к голове, так что можно было не бояться ее потерять. Она повернулась, чтобы зайти в гостиную, и вся фата взлетела и пронеслась сквозь языки пламени свечей. Те, кто сидел в гостиной, увидели сначала огонь, настигающий Карен, а потом и ее саму. А Карен успела только ощутить вонь паленого кружева, тошнотворное ядовитое обрамление аромата мозговых косточек, тушившихся к обеду. А потом был немыслимый жар и крики, и животные метания в темноте. Розмари первая добралась до нее и принялась сбивать подушкой огонь с ее головы. Энн бросилась в холл за глиняным кувшином и выплеснула воду вместе с лилиями и травой на фату и волосы Карен. Дерек сорвал дорожку с пола, круша стулья, столы, бокалы, чтобы обернуть ею Карен и погасить остатки пламени. Куски кружев еще тлели на ее мокрых волосах, и Розмари отдирала их, обжигая пальцы. Кожа на плечах, лопатках и с одной стороны на шее была изуродована ожогами. Галстук Дерека чуть оттягивал фату от лица Карен и таким образом спас ее от наиболее страшных увечий, но даже когда волосы отросли снова и Карен стала зачесывать их вперед, они не могли полностью спрятать ужасный след на шее. Ей несколько раз сделали пересадку кожи, и после этого она стала выглядеть куда лучше. Когда пришла пора поступать в колледж, Карен уже могла надевать купальник. Впервые открыв глаза в палате Бельвильской больницы, она увидела маргаритки всех сортов и расцветок. Белые, желтые маргаритки, маргаритки розовые и сиреневые повсюду, даже на подоконнике. «Чудесные, правда?» — сказала Энн. «Они их все шлют и шлют. Еще первые не завяли, и жалко выбрасывать. Они путешествуют и с каждой остановки присылают тебе маргаритки. Сейчас они должны быть уже на Кейп-Бреттоне». «Ты все-таки продала ферму?» — спросила Карен. «Карен», — произнесла Розмари. Карен закрыла глаза и попыталась снова открыть. «Ты думала, что я — это Энн?» — сказала Розмари. «Энн с Дериком путешествует, я тебе как раз рассказывала. Энн продала ферму или только собирается, но в любом случае продаст. Забавно, что ты именно об этом думаешь сейчас». «У них медовый месяц», — сказала Карен. Это была такая хитрость, чтобы вернуть Энн, если это все-таки была она. Заставить ее укоризненно вздохнуть «Ох, Карен!» «Это свадебное платье навело тебя на мысль», — сказала Розмари. «На самом деле они поехали, чтобы решить, где поселиться теперь». «Значит, это на самом деле Розмари. А Энн путешествует с Дериком». «Это будет их второй медовый месяц», — сказала Розмари. «Ты слышала, чтобы у кого-нибудь был третий медовый месяц? Или 18-й медовый месяц?» Все было как надо, и все были на своих местах. Карен чувствовала, что, кажется, именно она сотворила это, сделав некое изнуряющее усилие. Она знала, что должна испытывать удовлетворение, и она его испытывала. Но все это казалось неважным почему-то. Как будто и Энн, и Дерек, а может даже и Розмари, находились за живой изгородью, слишком густой и непроходимой, чтобы сквозь нее пробраться. «Зато я здесь», — сказала Розмари. «Я все время была рядом». Но мне не разрешали даже прикоснуться к тебе. Эту последнюю фразу она произнесла так, будто сообщала о величайшем горе. Она и сейчас иногда повторяет это. «Самое сильное мое воспоминание — я не могла прикоснуться к тебе, не зная, понимаешь ли ты это». Карен говорит «да». Она понимала. Но она не дает себе труда сказать, что тогда она считала горе Розмари абсурдным. Это как если бы мать жаловалась, что не может объять материк. Потому что именно это чувствовала Карен. Чувствовала, что стала чем-то необъятным, мерцающим и самодостаточным. Чем-то изборожденным болью в некоторых местах и в то же время распластанным, протянувшимся в унылые, безвидные дальние дали. И на краю всего этого находилась Розмари. И Карен могла превратить ее, когда захочет, в черно-белые помехи. А сама Карен могла растянуться и одновременно сжаться в центре своей территории до аккуратной бисеринки или божьей коровки. Разумеется, она вышла из этого состояния. Она снова стала Карен. Все считали, что за исключением кожи, все в ней осталось как прежде. Никто не знал, как она изменилась и каким естественным казалось ей это состояние отстраненности, учтивой и искусной самобытности. Никто и не догадывался о спокойном торжестве, которое она испытывала, порой зная, до какой степени она сама себе хозяйка. Спасибо, что дослушали до конца. Теперь не забудьте поставить лайк, поделиться, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Спасибо, что вы со мной.